Хватит патронов, увернусь от пули. Все то, что вы делали все эти годы, никто не одобрит под хвост коту. Нет, я не знаю, когда я уйду. Если даже уйду, то мой дед легенда. Я топану беспредел моя кру, и мы пустим по кругу. Но Викэмбл, ты хотел бэтл, я дал тебе бэтл. Ты хотел пиара, я пернул, и ветер унес тебя далеко. Теперь тебе нужен два лидол. Я рэп-эдол, каждый парт это гол. Ради грузин типа солы, фасолы. В убит мои лайнс получаем шедевры. Мы мастера в деле типа Пикассо. Деньги на стол, каждый по сто. Только без глупостей у меня ствол. Если сделаешь так, то тогда жди пощады. Не стану манать руки, пока не сол. Мы это платун, делаем шум. Мы атакуем, у всех на виду. Джуникс альбом, в асфальте тун. Лизы небесный, кассельный круг. На бетоне, на блоке, закованы в цепи. Наш город оценит привет мосту. Мы бы писали альбомы и тейпы, но времени нету присесть на стул. Мы это платун, делаем шум. Мы атакуем, у всех на виду. Джуникс альбом, в асфальте тун. Лизы небесный, кассельный круг. На бетоне, на блоке, закованы в цепи. Наш город оценит привет мосту. Мы бы писали альбомы и тейпы, но времени нету присесть на стул. Германия в страхе, Джуникс в атаке. Мы слова на трассе, всякие басты, что мы опасны, что мы безвластны, что мы напасны, что все напрасно. Сами работать истоки востока, ведь только жестокость. Люди на блоке ходят потоком. Мы все пацаны тут как будто потоком. Мы боги в итоге, мы встанем на ноги. Жди нас у порога, но мы пришли с миром. Забудьте упреки, вот это правда. Вся в прямом эфире, да, Сибири шел Ермак. А мы и до Берлина. Вы спросите нас про нас и нарисуем всю картину. Чем же мы дышим и что нами движет. И в обществе мы на этаже нижнем. Наши родители работяги, а не какие-то банкиры на бирже. Нас окружает не Гуччи, не Луи Виттон, не Свита Бенетон. И притом хотя бы туда бы попасть, но пока окружает один лишь бетон. Мы это платун, делаем шум. Мы атакуем, у всех на виду. Джуникс альбом, в асфальте тун. Лизы небесный, кассельный круг. На бетоне, на блоке, закованы в цепи. Наш город оценит привет мосту. Мы бы писали альбомы и тейпы, но времени нету присесть на стул. Мы это платун, делаем шум. Мы атакуем.